Ферхад-паша, блестящий воин, непобедимый полководец, гроза отступников и неверных, прибыв в Белград, решил показать Сулейману, на что он способен, и с 15-тысячным войском, подговорив Балибега пойти с ним, отправился в Срем поколотить там венгров. Переправившись через Саву и оставив на реке с незначительной охраной суда, они пошли с огнем и мечом по беззащитной равнине, разоряя виноградники, сжигая недосожженное, грабя недограбленное, убивая все живое, что только попадалось на их пути. Между тем отважные сербские лодочники, подкравшись к турецким кораблям, подожгли их, перебили охрану, а венгерское войско внезапно ударило железным кулаком по распыленным войскам Ферхад-паши и Балибега. Из 15 тысяч 8 было убито, несколько тысяч попало в плен. Те же, что бросились назад, не найдя кораблей, тонули в Саве, и лишь единицам посчастливилось переплыть мутную бурную реку, среди них был и Ферхад-паша с Балибегом. Потеряно было все — люди, кони, оружие, знамена. Победителю послали лучших коней, знамена и пленных вельмож королю в Буду. А покрывший себя позором Ферхад-паша не придумал ничего лучше, как отправиться через несколько месяцев в столицу, надеясь, что его жена и султанская мать сумеют заступиться за него перед Сулейманом и вновь вернут его в положение визиря. А тем временем из восточных провинций шли новые и новые жалобы на султанского зятя. Он перебил там много верных султану вельмож, чтобы захватить их богатство. Доставил народос Сулейману богатые дары, но себе взял тысячекрат больше. Подбивал янычар против султана. Собственно, этим Ферхад-паша мало чем отличался от других исламских забияк. Но провинности свои усилил поражением от венгров и сербов в походе, в который его никто не посылал. Поражений султаны не прощали никому. А тут еще венгерский король дерзко отбросил предложение Сулеймана о вечном мире. Султан ожесточился. Не хотел принимать Ферхад-пашу, ссылаясь на занятость важными государственными делами. Вокруг Топкапы злорадно шептали. «Какие государственные дела? Это красноволосая ведьма и презренный грек? А для настоящего воина нет времени». Султан торжественно проводил Ибрагима в Египет, сопровождая его корабли, чего никогда не бывало, на своем раззолоченном барке до Принцевых островов. Затем, чего тоже до сих пор не бывало, совершил торжественный выезд по столице вместе с султаншей Хасеки. Она сидела в белой с золотом карете, запряженной белыми лошадьми, рядом с падишахом, и оба сияли золотом и драгоценными камнями так, что у прохожих рябило в глазах. После этого Сулейман отправился на охоту в Эдирне, повелев Ферхад-паше прибыть туда для отчета о своих действиях в Белграде. Ничто так не похоже на войну, как охота. Поэтому султан сам возглавляет охоту, сам гонит зверя и наблюдает, чтобы никто не уклонился от своих обязанностей. Вставать рано, переносить холод, жару, дождь, одолевать бездорожье, быть каждую минуту готовым не просто к убийству, но порой и к схватке, к смертельному поединку, когда напуганный или раненый зверь бросается на тебя, чтобы в твоей гибели найти себе спасение, есть ячменный хлеб и то, что сам добыл на охоте, пить воду из ручьев, а то и из болот. Кратчайший путь насыщения для человека хлеб и мясо.